Попаданец Джейн. Глава 1. Доброе утро, Шепард. Утро добрым не бывает, Шепард. Шепард, вы меня слышите? А, что, кто, какого? Путаясь в простыне, я завозился на койке, продирая глаза. Башка гудела. Нет, не так, гудела. Ох, мать, давно мне не было так хреново. А ведь и выпили-то немного, кажется. И до дому я добрался нормально, вроде бы. С трудом раскрыв глаза, я уселся на кровати, оглядываясь. Упс, а я где это я? И какого хрена? Шепард, Шепард, вы слышите меня? Продолжал надрываться по громкой связи женский голос. Мы слышим тебя, К, на автомате пробормотал я, со все большим ужасом озираясь и начиная подозревать неладное. Смутно знакомый женский голос, нудящий Шепард, что-то среднее между больничной палатой и лабораторией, едва слышные сквозь стены звуки стрельбы и взрывов. И, бинго, поздравляем, вы выигрываете суперприз. «Вы попали, твою ж биомать!» – зашипел было я, но на полуслове ошарашенно замолк. Голос прозвучал весьма странно, такое впечатление. Неверяще, все еще надеясь, что это какая-то ошибка, я положил руку себе на грудь. Громкая связь голосом Миранды Лаусон упорно бубнила что-то там про нападение на станцию, про то, что срочно надо что-то делать, куда-то бежать, но я всего этого не слушал. Подвывая на одной ноте, я в панике метался по палате, натыкаясь на мебель и снося стойки с оборудованием, поскольку в мозгу полыхала одна единственная мысль. «Я, Шепард, я, Шепард, я, биомать вашу, Джейн Шепард». В конце концов, в очередной раз пробегая мимо какой-то светящейся хреновины, я запнулся за тянущийся к ней кабель и весьма чувствительно приложился лбом о шкаф. В голове зазвенело, ноги подкосились и, едва успев опереться на стену, я съехал по ней на пол. Вот это называется попал. Как ни странно, близкое знакомство со шкафом пошло мне на пользу. Хоть от удара голова и загудела, словно канистра из-под пива поутру, но зато вернулась способность связно мыслить. Спокойствие, женя, только спокойствие. Дело-то житейское. Ну, подумаешь, Шепард. Ну, Джейн Шепард. Фигня какая. Сколько ты всяких книжек про попаданцев читал? Да что там читал? Ты ведь даже сам чего-то такого накорябать пытался. Так что, ну ошиблись эти нехорошие нелюди, что тебя сюда запихнули. Они там, где бы это самое там ни находилось, может, вообще бесполые. Им что Джейн, что женя, не Руси, мля, что ты от них хочешь. И вообще, все могло бы быть гораздо хуже, в этом мире ведь и медузы разумные водятся, как их там, ханеры. Махал бы сейчас щупальцами и свистел ультразвуком. Так что ищи светлые стороны в жизни. Шепард, вы слышите меня? В голосе Лаусон звучала уже откровенная паника. Ишь, надрывается, шевельнулась у меня какая-то ленивая мысль. Но, вообще, понять ее можно. Надежда всея галактики, результат двухлетних трудов и 4 миллиардов кредитов, великая и несгибаемая командир Шепард, вместо того, чтобы четко разруливать ситуацию, мечется по палате, завывая, как полоумная. Начнешь тут нервничать, Шепард, Шепард, да ответьте же вы, тьфу, блин, она же не уймется, да слышу, слышу, подняв голову, я вяло помахал ладошкой, наконец-то, облегчение в голосе Лаусон можно было разливать по бутылкам и продавать, как слабительное, слушайте меня внимательно, Шепард, заговорила она быстро, на станцию совершено нападение, вам надо выбираться к челнокам, будьте осторожны, защитные системы взломаны, и теперь они атакуют персонал. Я отправлю к вам Тейлора, он встретит вас уровнем ниже. Сейчас, двигайтесь прямо по коридору, затем спуститесь на подъемнике и... Ее голос внезапно потонул в шуме помех. Да никто на вашу драгоценную станцию не нападал, проворчал я себе под нос, поднимаясь. Персонал надо тщательнее подбирать, а не сиськами трясти. Встал, чуть покачиваясь и держась за стену, огляделся в поисках шкафа с броней и оружием. Так... По канону он должен быть где-то. Ага, сейчас. Нет, я, конечно, понимаю, что в реальности никто не будет ставить оружейный сейф в больничной палате, но мне-то что теперь делать? У меня из оружия только грудь 2 размера, а из защиты – тонюсенькая распашонка на тесемках. О, а может, я биотик, и всех тут сейчас одной магией, как промокашку. Ну-ка, старательно зажмурившись, я сосредоточился, ощутив себе силу, люк, с минуту постоял, прислушиваясь к организму. Ага, сейчас 2 раз. Тошнота, есть головная боль, есть суперской силы нету. Засада. Неправильный ты какой-то, Жека, укорил меня внутренний голос. У всех нормальных попаданцев магия аж капает, суперпушка под каждым кустом. Тайное знание борьбы нанайских мальчиков и гарем из грудастых эльфиек в услужении, а у тебя трусов, и тех нет. Молчи, женщина, вяло огрызнулся я, потому как крыть было нечем. Трусов и вправду, нема. Еще раз огляделся в поисках чего-нибудь полезного. Кровать, несколько шкафов с то ли реактивами, то ли просто посудой, стойки с каким-то оборудованием, пара хлипких офисных стульев и все. Энда, ну и нечего тогда тут сидеть, надо выбираться. Пока за мной действительно не пришли, жить почему-то хочется, даже здесь, даже в этом теле, и вообще, под лежачий камень мы всегда успеем. Мысленно собрав тестикулы в кулачок, я подошел к двери и решительно ткнул в голограмму замка. Глава 2. Добро должно быть. На излете века взял и не спроверг. Злого человека, добрый человек, из гранатомета, шлеп его, козла. Стало быть, добро-то посильнее зла. Е. Лукин. Первые 100 метров коридора запомнились мне на всю жизнь. Во-первых, грудь. Этот, биомать его, размер мало того, что подпрыгивал при каждом шаге, так еще и затвердевшие на прохладном воздухе соски терлись о ткань распашонки, вызывая. Даже думать не хотелось, что означают эти порхающие по всему организму бабочки и какое-то тягучее томление внизу живота. Блин, полцарства за бюстгальтер. Во-вторых, центр тяжести. Он явно находился где-то не там. Бедра при ходьбе выписывали 8-ки, покачиваясь из стороны в сторону, отчего создавалось ощущение, что меня постоянно заносит. Жуть, короче, как бабы со всеми этими своими объемами ходят по прямой, абсолютно непонятно. Ну и вентилирующий все места прохладный воздух тоже настроения не прибавлял. Однако, все это прямо-таки мгновенно прошло, стоило мне спуститься на уровень ниже. Даже удивительно, как резко помогает адаптироваться банальная картинка из боевика, когда понимаешь, что ты не зритель, а самый что ни на есть участник. Как-то сразу и про грудь забылось, и центр тяжести в норму пришел, и походка обрела легкость с упругостью. Фига себе, а у них тут реально по-взрослому. Я чуть ошарашенно поскреб в затылке, наткнувшись на баррикаду из офисной мебели, возле которой лежали 3 трупа в форме персонала Цербера. Ну вот, переживал, что пистолета не дали, так на тебе целых 3. Настороженно оглядевшись по сторонам, я подбежал к баррикаде и, подобрав оружие одного из мертвецов, завертел в руках, рассматривая. Так, если правильно помню, это у нас М5 фаланга, выглядит массивным, но на деле легкий, 300 грамм всего. Где-то тут должно быть ага, вот, на затворе индикатор с цифрами 37.1. Ну-ка, прицелившись в ближайший ящик, я плавно нажал на спуск. Результат, негромкий хлопок, дырка в ящике, а неплохая штука. Отдача едва чувствуется, в руке лежит удобно. Чисто машинально ударил по затвору и сбоку вылетел горячий цилиндрик термоклипсы. О, моторная память тела проснулась, что весьма радует. Хотя, стоп, какая еще память, откуда? В первой части, когда Шепард геройствовала по всей галактике, оружие без термоклипс было, это я точно помню. Они позже появились, когда Шепард уже того, в полуразобранном виде была. И откуда тогда у меня этот рефлекс мог взяться, если я, в смысле мой оригинал, никогда термоклипсы не использовала? Во сне привился, что ли? Да, непонятно. Разве что игроделы, биоматих, все переврали. А что, запросто, им-то только движок игровой переделать, а в реальности? Да за 2 года перейти с оружия, к которому не требуются боеприпасы, на то, которому требуются, в принципе невозможно. Это же менять всю армейскую логистику, программы обучения, наставления, тут и 20 лет мало будет. Проще армию заново создать. А главное, какой дурак переходить-то стал бы? Бесконечный боекомплект, это же мечта всех военных, натуральное читерство. Так, ладно, примем как данность, что оружие требует зарядов и, судя по памяти тела, всегда требовало. Я еще раз глянул на индикатор, где цифры сменились на 36-12. Угу, все ясно. Первое, общее количество выстрелов. Второе, ресурс используемой термоклипсы. Нормально. Задумчиво оглядел трупы, раздумывая, чем еще можно поживиться. Одежда на них вся в крови, так что снимать бессмысленно. Да и толку от такого комбинезона в нынешней ситуации не больше, чем от моей распашонки, только в крови перемажусь. Обувь. С сомнением повертел своей ступней 30 какого-то размера, покосился на бахилы самого мелкого из мертвецов. Да, мои копытца в них как соломинка в стакане болтаться будут, лучше уж босиком. Ладно, значит, лишь соберу термоклипсы, ибо патронов много не бывает, это я еще по игре помню. Их всегда мало, просто иногда больше уже не унести. Вот только возникает вопрос, в чем нести? В подоле? Представил себе на секунду зрелище. Командир Шепард, с задранным подолом и без трусов. Нет, конечно, это будет нереально убойная психическая атака, но, увы, тут в противниках роботы, они не оценят. Так что использование неконвенционного оружия лучше отложить, до времен худших. Блин, смех смехом, а придется все же с кого-нибудь комбинезон снимать ради карманов. Тяжко вздохнув, я присел рядом с телом самого мелкого церберовца, нашаривая застежки. За этим занятием меня и застал вывалившийся из лифта тип негритянской наружности. «Шепард», — вопросил он, тыча во все стороны пистолетом. «А что, не похоже?» — проворчал я, воюя с хитровыделанной магнитной молнией. Тип покосился на мои голые ноги и старательно отвел взгляд. «Похоже, так, не понял. Он меня что, по ногам опознал? Это когда же он успел их настолько хорошо изучить? А вы, Тейлор?» «Нет, понятно, что никем другим негр со столь канонной мордой лица быть не может, но на всякий случай лучше уточнить». «Да, Джейкоб Тейлор, Миранда отправила навстречу вам». «Понятно, я сейчас, а что вы делаете?» «Черт возьми, труп раздеваю». «Зачем? А я, блин, некромантка», пропыхтел я, стаскивая, наконец, проклятую одежку. «Тьфу, в смысле, некрофилка, решила вот отпраздновать выписку из вашего заведения небольшой оргией». Справившись с комбинезоном, я поднял глаза на негра. Мда, у мужика, судя по посеревшей физиономии, с чувством юмора совсем плохо. Или, эй, тут что, Шепард такая ренегадина, что от нее чего угодно ожидать можно, вплоть до БРРР. Надо бы этот вопрос разъяснить, так сказать, во избежание. Выпрямившись и критически рассматривая добычу, я тяжело вздохнул. Одежда мне нужна, Тейлор. Спасаться, сверкая голым задом, как-то не камильфо, а церберовец поскреб в затылке. Дальше по коридору, в лаборатории, есть одежда для посетителей чистой зоны. Правда, она одноразовая, но, одарив его в ответ весьма злобным взглядом, а сразу сказать не мог, негрогубастая, не видишь что ли, что дама в неглиже. Я покидал на трофейную одежку собранные термоклипсы и, подхватив получившийся узел, величественно кивнул. «Показывайте вашу гардеробную». С тихой радостью натягивая найденный в шкафу лаборатории белоснежный комбинезон из похожего на толстую бумагу материала, как мало, оказывается, человеку надо, снизу во все места не задувает и уже счастье, я осторожно расспрашивал Тейлора о текущей, так сказать, ситуации. «Значит, 2 года я тут, у вас в гостях?» «Да, командир, вас считают погибшей после взрыва Нормандии», — закивал церберовец. «Да на деле оно так и было. Когда вас сюда привезли, вы были больше похожи на замороженный кусок мяса». Сообразив, чего наговорил, он смутился. «Ох, извините, командир». «Да ничего, это бывает», — рассеянно отмахнулся я. «А кто тут с потолка мне вещал?» «По громкой связи, Миранда Лаусон. Она возглавляет проект «Лазарь». «Понятно. Ну, что же, пока, все укладывается в канон. Станция принадлежит Церберу. Мисс Совершенство тут всем заправляет. Этот дуб черного дерева, ее главный помощник, Нормандию сбили коллекционеры, а команда...» Только я открыл рот, чтобы уточнить, что стало с командой Нормандии, как на руке Тейлора истошно завопил браслет инструментрона. «Меня кто-нибудь слышит? Тут есть живые. Ответьте». «Уилсон, это Джейкоб», — обрадовался церберовец, хватаясь за инструментрон. «Я нашел Шепард. Мы в блоке Д. Шепард жива». «Какого?» Этот самый Уилсон на секунду умолк, переваривая столь радостную новость. «Ладно, неважно, уходите оттуда. Служебный тоннель D7, по нему вы выйдете прямо». Пока Тейлор общался, я лихорадочно размышлял. Ведь в игре Уилсон и был той самой гнидой, что весь этот бардак устроила. Да и тут у него явно рыльце в пушку по самые помидоры. Вон как удивился, узнав, что я живой. Сейчас отправит нас в тоннель, прямо в засаду к роботам. Блин, чего делать-то? Не хочется как-то в засаду. С другой стороны, это самый короткий путь, роботов там будет немного, и все типлоки, то есть, тупые и хлипкие гражданские модели. А вот если мы с Тейлором начнем бродить по станции, то можем налететь на боевого имира, и тогда писец. Этот танк из пистолета хрен уложишь, А вот он из своего пулемета нас в два счета покрошит, заметив, как Тейлор, со словами «Шепард, нам сюда, спустимся прямо в тоннель», направляется к двери, я чисто на рефлексе рявкнул: «А отставить, мать твою, а во, как умею, оказывается, ничего так, голосок, командный». С восхищением посмотрел на вытянувшегося от моего рыка Тейлора. Выдает мужик, замер, руки по швам, взгляд лихой и придурковатый, живая иллюстрация петровского артикула. Короче, сразу видно, что не врал про годы службы в Альянсе. Вольно, отмер, смотрит с опаской, даже как-то неловко стало. Надо бы обосновать, заодно и ситуацию уточнить. Тоннель этот широкий, в смысле, и мир туда пролезет? О, задумался. Молодец, растет над собой. Сообразил, понимающе кивает. Нет, он там не развернется. Ну, тогда пошли, только очень осторожно. Вашу машу, бявари, чтобы вам там, матерясь сквозь зубы, я на четвереньках перебежал за какие-то короба. Тупые-то эти роботы тупые, но ведь меткие. Их здесь нифига не мало. Шепард, сейчас, крикнул сидящий за другим коробом Тейлор, открывая огонь по роботам. Мать, мать, мать, еще перебежка, высунуть руку с пистолетом, не глядя отстрелять термоклипсу, привлекая внимание железяк к себе, дождаться, пока по укрытию забарабанит пули. Тейлор, пошел, уф, выбрались, дверь заклинить, и можно отдышаться. Ну, Уилсон, собака чахлая, попадешься ты мне. Стоп, а ведь если по канону, то попадется. Канон, ну пусть и в этом будет канон. Тяжело дышащий рядом Тейлор принялся терзать инструментрон, чертыхаясь. Уилсон, где ты? Черт тебя побери. Серверная, блок Б, скорее, они неуправляемы, помогите мне. Ишь, как вопит, страшно ему, паскуде. ХМ, неуправляемы, он что, рассчитывал исключить себя из списка целей взломанной системы, хакер недоделанный, куда теперь, спросил я, торопливо перезаряжаясь. Где этот блок Б? Направо, махнул Тейлор, выводя над инструментроном объемную голографическую карту. По коридору, в конце спустимся на уровень ниже. Понятно, тогда выдвигаемся. Блин, ничего себе короткий путь. Кажется, мы по этой базе уже полдня бегаем. Но зато теперь я понял, на что ушли миллиарды. Это ж надо, для воскрешения одного человека такую хрень отгрохали. О, наконец-то нужная дверь. Вскрываем. Просочившись внутрь, мы с Тейлором уже на автомате разбежались по укрытиям, настороженно оглядывая пустую комнату. Джейкоб, Шепард, сюда. Высунувшийся из-за консоли мужик замахал рукой. Здесь, кроме меня, никого нет. Уилсон, бросился к нему Тейлор. Как ты сюда попал? Пытался вернуть контроль над защитными системами, забормотал Уилсон, бросая на меня быстрый взгляд и кривясь. Но там все разрушено и куча роботов. Эти сволочи мне ногу прострелили. Тут везде куча роботов, хмыкнул я, также подходя и рассматривая гада местного значения. Неприятный тип, лысый, дохлый и взгляд такой. Ладно, надо выбираться отсюда, выдал свежую мысль Тейлор, снова копаясь в инструментроне. Два перехода, и мы в доках. Я не могу, моя нога, простонал Уилсон. Шепард, да помогите же мне, в конце концов. Помощь, тебе, с радостью. Вскинув пистолет, я выстрелил ему в лоб. Шепард, какого черта, взвыл Тейлор, оборачиваясь. Скрипач не нужен, фыркнул я, глядя на него с демонстративным удивлением. А что, он сам просил, помощь, избавить от страданий. Но он, по нацели на аптечка, прозаикался церберовец, глядя на меня круглыми глазами. Придется все же объяснить, а то еще решит, что у меня с головой проблемы и пальнет в спину. Ну, то есть да, с головой у меня, конечно, не очень, но это же не повод в меня, такую красивую, стрелять. Скажите, Тейлор этот урод, я легонько пнул труп Уилсона, случайно в высоком благородстве, или там в готовности живот положить за другие своя при жизни замечен не был. Что, нет, все еще ошарашенно глядя на меня, помотал головой церберовец. Обычный яйцеголовый, себе на уме, угу. И вот этот обычный, я нарисовал в воздухе кавычки, рискуя жизнью, прорывается в серверную, чтобы всех спасти. Вы, к слову, сами не ожидали его тут увидеть. И как он удивился, когда услышал, что я жива, а роботы в тоннеле, куда он нас отправил. И вообще, я, нагнувшись, подобрал пистолет Уилсона, раненых лошадей пристреливают. Да, кажется, мое выступление имело лишь частичный успех. То есть, Тейлор задумался, но в моем полном ренегатстве теперь убежден. Ну и хрен с ним, по большому-то счету. Кстати, а по нацелине, где тут у вас аптечка? А, вынырнул из тяжких раздумий церберовец. Вон, на стене. Проследив за взмахом руки, я подошел к красному ящику, открыл. Так вот он, родимый, красные цилиндры размером с толстый фломастер, надпись «Панацелин» и отпечатанная прямо на корпусе инструкция. Прижать к коже, нажать кнопку. Коротко и ясно. Будем действовать согласно указаниям. Приложив один цилиндр через прореху к ноге, я нажал на чуть выступающую кнопку. А-а, блин, да, товарищи, тому, кто изобрел это чудо, я бы памятник поставил, честное слово. Буквально через пару секунд после применения по телу пробежала прохладная волна, унося головную боль и тошноту, а ссадины покрылись подсохшей корочкой. Однозначно, вещь. Чувствуя себя, если не заново родившимся, то, как минимум, неплохо похмелившимся, я выгреб весь «Панацелин» из аптечки и, распихав по карманам, повернулся к Тейлору. Ну что, выдвигаемся к докам. Глава 3. Мини-босс. И когда легко и просто, выхожу на перекресток. 100 автобусов в ряд, неподвижно стоят, и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри Поппинс, леди совершенства, Миранда, завопил Тейлор, увидев вышедшую из-за угла женщину. Это Лоусон, полюбопытствовал я, хотя мог бы не спрашивать. Ну, кто еще тут может бродить в латексной перчатке на голое тело? Глядя на приближающуюся к нам походкой супермодели девицу в облегающем словно вторая кожа комбинезоне, я невольно присвистнул. Да, тут есть на что посмотреть. Нет, у Семенович, конечно, побольше, но не намного, нет. К тому же, у той количество, а тут ядрит меня за ногу, качество. Да еще какое. Интересно, как она этот костюмчик на столь выдающиеся объемы натягивает. Он же реально, как перчатка, каждый раз намыливается, что ли. Или медленно мажется маслом, потом медленно, поводя бедрами и выгибаясь, натягивает на себя этот латекс, и все это под музыку. Сглотнув, я рефлекторно покосился вниз, проверить, не выдает ли мои мысли некая деталь организма. Наткнулся взглядом на грудь, вспомнил, что деталь, того сы чуть не взвыл. Ну что за попадалово, а, мать. Так, спокойно, Жека, спокойно. Могло быть и хуже, вспомни про Ханнеров. Вспомнил, представил, проникся. Вот, так что морду лица на нейтралку и приветствуем мисс Совершенство. Шепард, Джейкоб, подошедшая Лоусон слегка кивнула, признавая наше существование. Я только головой покрутил. Вот это воспитание, в одиночку пробилось через половину буквально кишащей роботами станции, а голос, словно мы на великосветском приеме. Сейчас протокольно осведомится, как мы добрались, не укачало ли по дороге. «Командир, вы в порядке?» – бесстрастно поинтересовалась Лоусон, пробегая по мне взглядом. «Жить буду», – буркнул я. «Джейкоб, кто-нибудь еще выбрался?» – обернулась она к Тейлору. «Не знаю, мы встретили только Уилсона», – покачал головой церберовец. «Уилсон?» – Лоусон нехорошо прищурилась. «Где он?» – Тейлор, покосившись на меня, как-то замялся. «Шепарте, его пристрелило», – решил я облегчить церберовцу признание. «Не понравился он мне что-то». Мисс Совершенство чуть приподняла идеально очерченную бровь. «Могу сказать, что у вас хорошая интуиция, Шепард». «Что?» – озадаченно посмотрел на нее Тейлор. «Уилсон нас предал», – спокойно объяснила Лоусон. «Это он активировал резервных роботов и перепрограммировал систему безопасности». «Миранда, а ты уверена? Мы знали его не один год, и вдруг ты?» Тейлор снова покосился на меня. «Вы обе ошиблись, я никогда не ошибаюсь», – выдала Лоусон, холодно взглянув на него. «Уж ты-то это должен знать, Джейкоб». «А на работу этого Уилсона случаем не вы приняли?» Невинно поинтересовался я. «Тогда он не был предателем», — пренебрежительно изогнула губы церберша. Я только хмыкнул. «Ну да, железный аргумент. Ладно, что дальше? Садимся в челнок и улетаем», — отрубила церберша. «А остальные?» — поинтересовался я. «Пока мы тут бегали, слышали выстрелы. Кто-то явно еще отбивается». Лоусон чуть нетерпеливо отмахнулась. «Ими займутся спасательные команды, они уже в пути. Наша задача – вывести вас отсюда. Мой босс хочет поговорить с вами, Шепард». «Да, командир, сейчас самое главное – эвакуировать вас со станции», – с жаром поддержал ее Тейлор. «А персонал мы все знали, на что идем, когда соглашались на участие в проекте. Ох, я прямо рыдаю от умиления. Вот только чует мой циничный разум, что эти двое так единодушно обо мне заботятся отнюдь не из огромной любви, а потому как сцикотно им. Ага, они же здесь самые главные и, Следовательно, за весь этот бардак отвечают напрямую. И если станцию «Призрак» им еще простит, то вот потерю моей тушки стоимостью, на секундочку, в 4 миллиарда кредитов вряд ли. Хотя, мне-то какая разница, главное, убраться отсюда, сыт я этим местом уже по горло. Так что, ладно, так и быть, спасайте меня, противные, я сегодня добрый. Ну, тогда улетаем, пожал я плечами. Надоело мне тут у вас, холодно, голодно, стреляют, никакой личной жизни, опять же, и с ухмылкой покосившись на вздрогнувшего при упоминании личной жизни Тейлора, направился к челноку. Оказавшись, наконец, в челноке, в относительной безопасности, я устало развалился на сидении, уставившись перед собой невидящим взглядом и попытался в который раз прикинуть, насколько реальность соответствует игре. Вообще, за исключением совсем уж эпичных глупостей, вроде оружейного сейфа в больничной палате, все идет по канону. Хотя, спасательных команд Цербера там не было, Миранда просто толкала короткую речугу про то, что персонал станции не важен, и дальше уже шел эпизод в челноке. А тут, ну это как раз вполне понятно, бросать станцию с огромным количеством оборудования и очень ценной информацией, даже не попытавшись разобраться, что там произошло, верх идиотизма. А местная мисс Совершенство на идиотку совсем не похожа. Характер у нее такой же, как в игре, умная стерва. «Шепард, что вы так странно на меня смотрите?» С ноткой недовольства поинтересовалась Лоусон. А, вынырнув из раздумий, я обнаружил, что мой невидящий взгляд уперся аккурат в верхние далеко за 90 Миранды. Проглотив так и просившиеся на язык они настоящие, а потрогать можно, тряхнул головой. Да вот, раздумываю, зачем Церберу настолько понадобилась командир Шепард. Лоусон, вздохнув, повернулась к Тейлору. Ох, Джейкоб, я так и знала, что ты не сможешь промолчать. Миранда, я не говорил, что Лазарь – это проект Цербера. Тут же отмазался негр, подозрительно уставившись на меня. Шепард, ух, какие мы стали. Я с умилением оглядел разом насторожившуюся парочку. Глазенки засверкали, ручонки к оружию потянулись. Мисс Лоусон, в следующий раз, когда будете проводить секретную операцию, не забудьте убрать со своей бесподобной формы эмблему организации. Я нахально ткнул пальцем в четко выделяющийся на груди Миранды логотип Цербера. Да на вашей жутко тайной станции эти эмблемы, по-моему, даже на туалетной бумаге отпечатаны. И, насмешливо обведя взглядом смущенно переглянувшихся церберовцев, с сарказмом заключил: конспираторы. Глава 4. Жизнь прожить, не поле перейти. Когда пациент хочет жить, медицина бессильна. Врачебная мудрость. Я как-то настроился, что по прибытии на станцию меня сразу отправят общаться с призраком, будут наставлять и вводить в лор. Ну, как в играх бывает, тебя быстренько протаскивают по тренировочной миссии, затем, короткий разговор с мудрецом, чтобы ты понимал, чего тут вообще делать и насколько великое зло грядет, а дальше, вот тебе дефолтная пушка, стартовый набор, и звездуй избранный, мир спасать. Однако, реальность сходу врезала доской по лбу, ибо вместо мудреца и квестодателя меня поджидала медкомиссия. Натурально, прямо в доке нас дожидалась нетерпеливая толпа в белых комбинезонах, которая вытащила меня из челнока и, радостно подвывая, буквально на руках донесла до медотсека. А там, то, что у меня забрали геройский комбез, выдав вместо него балахон салатового оттенка, страшный, как моя нынешняя жизнь, это еще полбеды, но вот потом. Просветили во всех местах, откачали литр крови, истыкали щупами, взяли со всех мест соскобы и мазки, целый час мариновали в капсуле диагноста, всей толпой водили вокруг хороводы, кудахча что-то на своем, медицинском. В конце концов я просто озверел, и когда один из этих чертовых наследников доктора Мингели начал подбираться ко мне, как-то нехорошо поглядывая в сторону смахивающего на гинекологическое кресло агрегата, выдрал из подвернувшейся под руку хреновины полуметровую железяку и принялся отмахиваться ею от извращенцев в белых халатах, обещая первому, кто ко мне прикоснется, сделать лоботомию ректально. Черт его знает, чем бы вообще все это кончилось, не появись Миранда и не отними у изуверов мою измученную тушку. Вырвавшись из плена, я устало оглянулся на стекло в стене медотсека, за которым, сверкая безумными глазами поверх хирургических масок, скулила и скреблась алчущая моего тела толпа, нервно поежился. «Послушайте, Лоусон, где вы набрали этих отморозков от медицины? Вы преувеличиваете, Шепард, наши ученые несколько увлеклись и, Менторским тоном занудила Церберша, и чуть не разобрали меня на запчасти, взвыл я. Успокойтесь, ничуть не впечатлилась моим воплем Лоусон. Мы же должны были убедиться, что с вами все в порядке. Из-за проблем на станции Лазарь некоторые процедуры были не закончены. Да, я машинально потер левую щеку, которую пересекали плохо зажившие шрамы. Хорошо хоть, красным не светится, как в каноне. И как, жить буду? Полные результаты обследования будут готовы только завтра. Тогда сегодня выдайте мне кровать, трусы и пистолет. Пистолет в первую очередь, без остального тут прожить можно. Лоусон демонстративно закатила глаза. Зачем вам оружие, Шепард? Положу под подушку, отрезал я, машинально оглядываясь на оставшийся позади медотсек. Мне так лучше спится. Получив часть требуемого, пистолет все же не дали, собаки сторожевые, я наконец-то за весь этот безумный день остался в одиночестве. Правда, хоромы мне выделили ни разу не царские, небольшая, 6х6, комната, отделанная светло-серым пластиком, такой же пластиковый столик в одном углу, узкая кровать в другом, дверь, ведущая в крохотный санузел и здоровенное зеркало в полстены. Мда, надеюсь, я тут ненадолго, а то слишком уж на палату для душевнобольных смахивает. Бросив на кровать выданный мне спортивный костюм с футболкой, я первым делом распотрошил небольшой пакет, выудив оттуда белье. Так, что тут у нас? Трусы. Белые. А, блин, я же теперь девочка, так что, трусики. Ладно, хоть не стринги, а вполне приличные шортики. А здесь, топик. Тоже не эротично прозрачный, а нормальный, плотный. Настроение чуть улучшилось. Определенно живем. Уже взявшись было за завязки балахона, я на секунду замер. Затем, задрав голову, зашарил взглядом под потолком. То, что здесь есть видеонаблюдение, это к гадалке не ходи. Значит, если я прямо сейчас начну переодеваться, какой-то пялящийся в монитор мужик будет любоваться стриптизом в моем исполнении. Хм, а мне не пофиг, прислушался к себе. Вообще-то нет, но... Повертел в руках белье, еще раз пробежался взглядом по сторонам, передернул плечами. Хрен с вами, собаки извращенческие. Любуйтесь. Быстро избавившись от салатовой тряпки, натянул шортики, повоевал с топиком. Оказывается, эту фигню надевать куда более заковыристо, чем обычную майку, и подошел к зеркалу. Ну а чего, надо хоть узнать, как я теперь выгляжу. В зеркале отражалась невысокая молодая девушка, лет 25, что несколько странно, вроде Шепард сейчас 36 стукнуло, а выглядит. Ах, да, здесь же живут в среднем лет по 150. Так что все нормально, выгляжу на свои, и выгляжу неплохо. Тело худовато, конечно, 2 года на лабораторном столе здоровья ему определенно не прибавили, но в целом, весьма и весьма. Талия тонкая, грудь высокая, причем, хороших таких пропорций, животик плоский, подтянутый, без идиотских кубиков. Бедра, правда, могли бы и пообъемнее быть, но это ничего, выберусь отсюда, отъемся. Лицо не то чтобы красавица, но и не уродина. Средние, в общем, резко очерченные скулы, правильная линия губ, аккуратный носик, глаза непонятные, вроде бы черные, но в то же время создается впечатление, что красным отливают. Выглядит чуток пугающе, да и левая щека, изуродованная трещинами рубцов, тоже шарма не добавляет. Ну и наконец прическа, тоже непонятная, прямые и сине-черные волосы, правый висок выбрит, а слева и сзади грива до плеч, хотя, что-то в этом есть. Если вот так пряди перекинуть, то они закрывают щеку, шрамов и не видно почти. На автомате крутнувшись перед зеркалом, я обнаружил справа на трусах оранжевый ромб эмблемы Цербера и едва не заржал. Блин, церберовцы, такие церберовцы. Уже спокойно закончив одеваться, блаженно завалился на кровать. Ладно, раз уж меня на время оставили в покое, займусь-ка я обязательным для русского человека самокопанием и рефлексированием. Итак, как наше самочувствие, прислушался к себе. Странно, страха нет, а ведь по идее меня сейчас трясти должно, мало того, что в чужом мире оказался, так еще и сразу под замес попал, но нифига подобного. Вот умом понимаю, что тут ни игра и сохранение не предусмотрено, а все равно, ни трепета душевного, ни страданий моральных. Озадаченно потерев лобешник, я вспомнил, как сдирал комбез со свежего трупа, и только морщился, что кровью заляпан, как ползал под пулями. Мля, да я же человека убил. Вот так вот взял, и в лоб ему. Я же должен, ну, не знаю, говорят, по первости вообще блюют с этого дела. Попытался восстановить в деталях. Подхожу, поднимаю пистолет, нажимаю на спуск. Да, из ощущений, только злорадное удовлетворение, так ему и надо, уроду. Сев на кровати, я машинально обнял колени, притянул к груди и опустил на них подбородок. Опа, опять тело чудит. Ведь не моя эта поза, никогда так не сидел. Да и вообще для мужчин она не характерна. Собрался было вытянуться в полный рост, но передумал. Блин, а ведь уютно, только вот, ага. Набросил на себя одеяло, закутался, повозился, устраиваясь поудобнее. Во, нормально. Так, о чем я думал? Ах да, о рефлексах. Не мои они. Чуть задумаюсь, и тело ведет себя совершенно непривычно. С одной стороны, это даже хорошо, спалиться вероятность меньше, да и мужские рефлексы в женском теле запросто до конфуза могут довести. А с другой, немного боязно, хрен его знает, какие именно мне привычки в наследство достались. Ну, и женщиной становиться тоже как-то. Блин, становиться, можно подумать, Жека, у тебя выбор есть. Залез под одеяло, оттянул ворот майки, мрачно полюбовался на два несомненных доказательства, что другой альтернативы нет, вздохнул, вопрос снимаем, как неактуальный. Идем дальше. Извечное что делать, и кто виноват? Ну, виноватых искать бесполезно. Хотя, конечно, можно и попытаться. Некоторые попаданцы же находят, и даже морду виноватым бьют. Пару секунд я попредавался сладким мечтам, как нахожу того гада, что мне такую подлянку кинул, и вцепляюсь ему ногтями в морду лица. Грустно вздохнул. Мечты, мечты. Ладно, вопрос второй. Что делать, если в этом мире все идет по канону, то примерно через год-два здесь начнется вторжение уничтожающих все живое машин, так называемых жнецов, и всем станет очень нескучно, а мне, в первую очередь, ибо по этому самому канону я, командир Шепард, буду тут в каждой почке за точкой, героиня, избранная, спасительница галактики, надежда и опора. Хочется мне этого? Ня, не хочется, но придется. Потому как, во-первых, в покое не оставит, а во-вторых, объяснять жнецам, что сами мы не местные и вообще мимо проходили, занятие заведомо бесполезное. Разве что, ХМ, может, свалить куда-нибудь на очень слаборазвитую планету и там отсидеться? Повертел в голове эту идею, прикидывая, жить в пещере, мотыжить целыми днями делянку кукурузы, чтобы было чего пожрать, и так до конца жизни. От подобной перспективы аж передернуло, нет, такой хоккей нам не нужен. Значит, придется барахтаться, а там как кривая вывезет. Правда, если все пойдет по канону, то жить мне пару лет осталось, а там, беседа с катализатором и эпический писец в трех вариантах. Да, хотя, какой там писец, как говорится, ты сначала доживи. И вот с дожить начинаются проблемы, потому как бытовую сторону этого мира я знаю чуть меньше, чем нисколько. Я снова тоскливо вздохнул. Чертова попадалова. Ладно, обратимся к народной мудрости. Что делает попаданец, когда ни хрена не понимает? Правильно, заходит за ближайшие кусты. Кстати, о кустах. Что-то как вспомнил, сразу захотелось посетить местное заведение по маленькому делу. Бормоча себе под нос. А ведь в пещерах теплых сортиров не предусмотрено, так что ну их нафиг, недоразвитые планеты. Я выпутался из одеяла, зашел в крохотный санузел и, спустив трусы, уселся на унитаз. Так, на чем я там? Ах да, заходит, значит, попаданец за кусты и видит. Я машинально поднял взгляд и замер, медленно заливаясь краской. Твою ж мать, какая скотина догадалась прямо напротив унитаза встроить зеркало в полный рост. Дизайнеры хреновы, мля, вам только сортиры проектировать. Первая мысль, вскочите натянуть трусы. Вторая, блин, поздно, то есть рано. Третья, закрой глаза и думай об Англии. Стараясь не смотреть в зеркало, я по-быстрому закончил дела, сполоснул холодной водой пылающее лицо и пулей вылетел из туалета. Уже привычно закутавшись в одеяло, притянул коленки к груди и мрачно задумался, а ведь опять рефлексы этого тела, в прошлой жизни я подобное делал стоя. Да, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Все-все, хватит о грустном, будем думать о куда более грустном. На чем мы остановились? Ага, заходит нормальный попаданец за кусты, находит там мастера йоду, доброго волшебника или эльфийскую принцессу с суперкомпьютером, которые быстренько обучают его всем местным премудростям. Типа, какой рукой тут принято ковыряться в носу, сколько стоит билет на стриптиз-шоу и как надо делать ку перед императором. Но, поскольку я какой-то невезучий попаданец, У меня таких полезных кустов нет. Вместо них, блин, унитаз с зеркалом заднего вида в полный рост. Это из минусов. Из плюсов, я знаю основные события этого мира и общие характеристики ключевых персонажей. Что, само по себе, огромный бонус. Правда, если учесть, что тут и моему оригиналу не очень верили. Остается только обозваться Кассандрой и выступать на площадях. Результат будет тот же. Отсюда вывод. Ни хрен ждать милости от природы, надо суетиться самому. Мне нужен кто-то, кто поможет акклиматизироваться и поверит в мое послезнание. Вот от этого и будем плясать. Хм, прикинем, кто может помочь. Совет Цитадели, местная то ли АН, то ли НАТО, отпадает сразу. Эти страусы Муму засунули головы в песок и высочайше повелели считать, что жнецов не существует, а властелин, гигантский корабль, этакий предтеча вторжения, которого мой оригинал у Кантра Пупила в первой части, был всего лишь местечковой аномалией, супергетом. Типа, да, был такой, мы не отрицаем, но он самоликвидировался. Все, больше мы ничего не знаем и знать не хотим, идите, командир Шепард, вон, гетов добивайте, раз уж у вас свербит в одном месте. Политики, ёпт, ладно, кто тут еще есть? Альянс систем, родное, блин, человечество, те же яйца, только в профиль, не знаем и не хотим. К тому же, там какие-то политические дрязги и руководство больше озабочено, как без мыла в галактику залезть. Этим Шепард вообще не нужна, слишком уж самостоятельная. Когда Нормандию сбили, они быстро расформировали команду, распихав выживших по разным кораблям и гарнизонам, а на саму Шепард благополучно забили. Далее, Цербер во главе с Призраком, террористическая организация, которая меня воскресила и в лапках которой я сейчас нахожусь. Вот этим Шепард нужна. В жнецов они не только верят, но и готовы действовать. Помочь могут, и еще как, ресурсов и возможностей у них хоть отбавляй. Путь правительства Льеса и кричит на всех углах, что Цербер – проклятые террористы и жалкие общепенцы, но по факту церберовцы имеют связи во всех эшелонах власти, кучу богатых спонсоров, свои станции, корабли, бойцов, в общем, живут на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Все, казалось бы, замечательно, но имеется нюанс. Глава Цербера, призрак, редкостный расист и законченный фанатик, который ради торжества человеческой расы готов на все, причем, реально на все, эксперименты на людях, за которые в мое время в Нюрнберге кое-кого вздернули за шею, жаль, что не за яйца, для него вообще мелочь. К тому же, этот маньяк убежден, что жнецов можно контролировать. Это у него идея фикс просто. Мол, жнецы же машины, роботы. Значит, их можно взломать и поставить себе на службу. Идиот, что сказать, пичкать себя и своих подручных имплантами на технологии жнецов, превосходящий все известное человечеству на порядок, в расчете на отчета кого, да, в итоге, кончится все очень плохо. Прямо перед вторжением жнецы через эти импланты взломают самих церберовцев, превратив всю организацию в своих бездумных марионеток. Можно этого избежать, а хрен его знает. Никаких реальных способов воздействия на призрака у меня просто нет. Даже если я ему все расскажу и он поверит в мое попаданство, то остаток недолгой жизни проведу в очень секретной лаборатории, плодотворно общаясь с десятком вивисекторов. Без вариантов. Нет уж, нафиг мне такие впечатления. У меня натура нынче женская, а следовательно, хрупкая и ранимая. Да, получается, что ни на кого из больших дяденек рассчитывать не приходится. Добро пожаловать в реальный мир, малыш, где спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, есть на флоте такая команда – спасаться по способности. То есть, каждый спасается в меру сил и умений. Вот и будем ее выполнять. Глава 5. Супербосс. Я не трус, но я боюсь. Хаев полосатый рейс. Миранда, не быть вам коммивояжером, проворчал я, шагая по коридору станции вслед за Лаусон. Не умеете вы подать товар лицом. Где мой макияж, прическа, роскошное платье, наконец? Успокойтесь, Шепард, холодно бросила та, даже не обернувшись. Не думаю, что моему боссу вы понадобились в качестве пассии. А во это что, мисс совершенства решила показать зубки? Ну-ну, я остановился, демонстративно обвел взглядом ее фигуру, посмотрел на себя, еще более демонстративно вздохнул. Понимаю. Впрочем, Лаусон мой выпад просто проигнорировала, указав рукой на дверь. Комната связи. Я подожду вас здесь. Войдя, я огляделся. Ну да, прямо как в игре показывали, темная пустая комната, в центре на полукруг сканера. Встав на него, я принялся с интересом разглядывать сетку лазерных лучей, что тут же заскользили по моему телу, считывая параметры. «Командир Шепард», — прозвучало откуда-то сбоку. Вздрогнув, я резко обернулся к возникшей в паре метров от меня голограмме сидящего в кресле мужчины. «ХМ, а ничего так, мужик, костюмчик, сорочка, идеальная прическа», — негромкий, но веский голос, внушает. «Призрак», — чуть усмехнувшись, кивнул я голограмме. «Поддерживаете образ, необходимая предосторожность», — спокойно ответил тот, неторопливо прикуривая сигарету. «Логично», — признал я, — «все же официально он главой террористической организации числится. Но вам не кажется, что сидеть, развалившись в кресле, перед стоящей женщиной — это, мягко говоря, дурной тон? Я потратил 2 года и миллиарды кредитов не для того, чтобы вернуть к жизни женщину», — все так же спокойно заметил призрак, стряхивая пепел куда-то за пределы голограммы. «Мне нужна командир Шепард. И зачем? Во имя защиты и сохранения человечества. Над нами нависла самая страшная угроза за все время нашего существования. Вот ведь расист, блин, человечество превыше всего. Не только над нами, жнецы не пощадят никого», — хмуро заметил я. «Рад, что ваша память в порядке», — кивнул он. «Как самочувствие?» «Не дождетесь», — фыркнул я. «Так что же такого произошло, что вы решили вернуть меня даже с того света?» Призрак встал с кресла и, подойдя вплотную, глядя мне в глаза, жестко отчеканил: «Война». Затем прошелся туда-сюда, отчего голограмма чуть замерцала, и, скривив губы, взмахнул зажатой в руке сигаретой. «Политики Альянса не хотят признавать этого, но человечеству объявлена война. За последние 2 года исчезло население нескольких колоний, целиком, сотни тысяч человек. Мы считаем, что те, кто это сделал, действуют по приказу жнецов, так же, как Сарин и Геты выполняли приказы властелина». Я задумчиво потер подбородок, раздумывая. «Канон, несомненный канон. Похищениями людей в игре занимались коллекционеры, марионетки жнецов. Тогда почему я...» — покосился на призрака. «На те деньги, что вы потратили на мое воскрешение, можно было построить целый флот. Вы уже имели дело со жнецами и, несмотря на то, что вам никто не верил, смогли добиться победы. Вы даже смогли уничтожить одного из них». Остановившись, призрак ткнул в мою сторону сигаретой. «Для всех, кто осознает угрозу, вы стали символом, Шепард». «Это все слова», — я откровенно поморщился. «Мне же интересно, как вы собираетесь использовать этот символ? Приколотите меня к древку в качестве знамени? Вы нам не доверяете», — как-то даже удовлетворенно кивнул призрак и, вернувшись в кресло, развалился в нем, закинув ногу на ногу. «Но, будь иначе, я бы в вас разочаровался». И я вопросительно выгнул бровь. «Конечно, Далаусон, способный одним таким движением выразить целую поэму, мне далеко, но надо же тренироваться. Отправляйтесь и взгляните собственными глазами. В доке этой станции стоит наготове челнок, который отвезет вас на путь свободы. Это последняя из колоний, где исчезло все население, в одиночку». «Он что, шутит? Или настолько уверен в моей крутизне? Миранда и Джейкоб будут сопровождать вас. Они вам помогут, а также вкратце обрисуют положение дел. Угу, втроем. Это, конечно, лучше, но если все идет по канону, то в этой колонии будет свихнувшийся кварианец и очередная куча биоматих роботов. Нет уж, так дело не пойдет. Реальная Шепард может и справилась бы, а я... Короче, к черту канон. Как было написано в одном очень хорошем фике: рви шаблон, Шепард. Знаете, призрак, если у вас есть лишние 4 миллиарда кредитов, отдайте мне. Я потрачу их с куда большей пользой, клянусь. Куплю себе косметичку и шикарное платье. Шепард, послушайте, я еще не успела воскреснуть, как меня попытались убить. И что-то мне подсказывает, что этот самый Уилсон действовал отнюдь не из личной неприязни. То есть вы отказываетесь? Спокойным таким тоном поинтересовался призрак. Да я бы с радостью отказался, но ты же, гадский папа, мне этого не простишь. Нет, то есть я хочу сделать по-своему. А именно, мне нужен взвод бойцов с тяжелым вооружением, как прикрытие, и группа инженеров. ХММ, призрак сощурился, вы стали осторожный, Шепард. Я только фыркнул. Считайте, что резко поумнело. Издержки воскрешения, видимо. Хорошо, в конце концов, это ваша операция, и вы решаете, как ее проводить. Благодарю. Итак, что я должна там найти? Если бы я знал, мне не пришлось бы посылать вас туда. Найдите все возможные зацепки. Кто похищает людей? Зачем? Связаны ли они со жнецами? Все. Призрак закурил новую сигарету и, отвернувшись, посмотрел куда-то за пределы голограммы. Я вернул вас к жизни. Остальное – ваша задача. Глава 6. Мудрое руководство. Кто умеет – работает. Кто не умеет работать – учит. Кто не умеет учить – руководит. Народная мудрость. Что делает начальник, если ни черта не понимает? Правильно, находит подчиненного, который все сделает за него, и осуществляет мудрое руководство. Я поступил так же, то есть свалил командование взводом церберовских вояк на Тейлора, инженерами, на Миранду, а сам сел с умным видом копаться в выданном мне инструментроне, строя зловещие планы покорения всех и вся. Ну, по крайней мере, я надеялся, что выглядит это так, потому что на самом деле разбирался, как это чудо мысли будущего вообще работает. Оказалось, ничего сложного, поскольку установленная на нем операционка принципиально мало чем отличалась от винды. Те же файлы, окна, стандартные приложения и прочее. Правда, без выхода в экстранет, ибо секретность. Короче, за пару часов, пока Тейлор с Мирандой бегали по базе, собирая людей, получая оборудование и готовясь к моей операции, бесподобное зрелище, кто-то другой делает твою работу, смотрел бы и смотрел, я вполне освоился тыкать в голографические кнопки. Куда хуже дело было с броней. Когда Джейкоб приволок ко мне в комнату здоровенный кофр и гордо заявил, что это новейшая броня для командного состава Цербера, я чуть не посидел, потому что абсолютно не представлял, как этот смокинг от железного дровосека на себя цеплять. Но, ничего, выкрутился. Открыл кофр, состроил гримасу блондинка в автосалоне, брезгливо потыкал пальчиком в какую-то хрень, больше всего похожую на супницу, и, недоверчиво поджав губки, потребовал подробнейшую инструкцию, не забыв подосадовать на недостаток времени. Мол, а то бы я, да на полигоне, да на тренажерах, и вообще проверил бы, что они тут наизобретали, самоделкины доморощенные. Но, увы, некогда совсем, надо стратегически мыслить, прозревать планы и готовиться дать отпор проискам, ибо враг не дремлет, так что, ограничусь руководством, но подробным. Тейлор, с каким-то даже уважением посмотрев на мое недовольное командирство, приволок требуемое, и был послан готовиться, с намеком, что я не призрак, еще одного Уилсона в рядах не прощу. Блин, и чего он так от меня шарахается, неспроста это, терзают, ох, терзают меня сомнения по поводу репутации оригинальной Шепард. Застегнув последнее крепление брони, я повел плечами, машинально сдвинул чуть назад расположенный на поясе магнитный захват с пистолетом, и направился к доку. В конце концов, как говорится, война план покажет, выдает. Вид руководящего высадкой Тейлора вызывал у меня невольное восхищение и зависть. Быстро, четко, профессионально. Один взгляд на карту и россыпь приказов. Альфа, периметр. Браво, занять то здание. Чарли, перекрыть эти переходы щитами. Бегом, бегом. При этом он и на Лаусон успевал покрикивать, командуя. Миранда, пни своих штафирок. Шевелятся, как беременные. Что мисс Совершенство, надо заметить, воспринимала как должное. Показатель, однако, когда буквально через 5 минут место посадки превратилось в мини-крепость, защищенную турелями и портативными щитами, занявшие укрытие бойцы распределяли сектор обстрела, а отделение управления развернуло мини-штаб, я только головой покачал. Нет, может, Тейлор и дуболом, но, блин, дуболом армейский. Командир он, каких поискать? Мне до него как до луны на четвереньках. Причем, отсюда и до той, что над землей вертится. Командир, точка высадки. Вижу, Джейкоб, остановил я его, глядя на суетящихся у своего оборудования инженеров. Пока сидим на месте, ждем результатов от Миранды. Церберовец проследил за моим взглядом. Думаете, здесь будет что-то необычное? Смотря что считать необычным, вздохнул я. Вы бывали в других колониях, где пропало население? Да, но там ничего не нашли. Ни следов нападения, ни живых, ни трупов, ничего. Население просто исчезло. Понятно, чуть рассеянно кивнул я. Вообще, по канону тут должна бегать Тали с кучкой кварианцев, разыскивая одного из сородичей. Но вот где именно, это в игре колония, два домика да три лестницы, а тут не маленький такой поселок на несколько десятков тысяч жителей. А если кварианцы еще не прилетели, или, что гораздо хуже, уже улетели, хорошо в игрушке, пока на миссию не прибудешь, все сидят, тебя ждут, а в реале. Меня прошиб холодный пот. Блин, в игре-то Шепард сразу после спасения со станции Лазарь разговаривала с призраком и отправлялась на путь свободы, а тут я почти сутки потратил, отбиваясь от безумных гинекологов в белых халатах. Черт, черт, черт, неужели и вправду опоздал? И что теперь делать? Мои переживания прервала Лоусон, встревоженно сообщив: Шепард, в колонии активирована система безопасности. Уф, гора с плеч, значит, кварианцы еще здесь. Подробнее, Миранда, попросил я, подходя к склонившейся над голографической картой Лоусон. Обычно колонии в системах Термина имеют небольшой отряд роботов и дронов. Бросив на меня короткий взгляд, принялась объяснять Церберша, что-то быстро набирая на клавиатуре. Они охраняют наиболее важные объекты или используются полицией как вспомогательные силы. В других. Понятно, понятно, с досадой прервал я ее, не надо лекций. Я имела в виду, кто активировал систему, и, главное, откуда это сделано. Кто, мы не знаем, но, скорее всего, кто-то из руководства, имеющий доступ и пароли. А откуда? Она увеличила центральную часть карты поселения, или из центрального полицейского участка, или из администрации. ХМ, подумаем, в игре кварианец, который активировал роботов, прятался где-то в складах, но то, опять же, в игре, из другого места ее можно активировать. Если уж кто-то из администрации или полиции уцелел, то он бы не только запустил систему, но и подал сигнал бедствия. Мог просто не успеть, нахмурился также подошедший к карте Тейлор. С технического поста можно, мэм, откликнулся один из инженеров. С него проводит тестирование системы и, если уметь, то вполне можно запустить ее полностью. Но все равно, нужны пароли. Так, повернулся я к нему, где этот пост? Вот тут, ткнул он в край карты. В ремонтных мастерских, рядом со складами. Ясно. Джейкоб, два отделения в челноки, летим к складам. Вы, я вопросительно посмотрел на инженера. Тот, не вставая, изобразил стойку смирно. Питерсон, мэм. Техник 1 Го-класса Грег Питерсон. Питерсон, вы можете отследить, где сейчас находятся роботы и дроны. Мэм, инженер заерзал. Теоретически да, мэм, но на это потребуется время. Придется либо взломать систему, либо. Я на ходу отмахнулся, направляясь к челнокам, в которые уже грузились бойцы Цербера. К черту подробности, просто сделайте это, и как можно быстрее. Есть, мэм. Так, теперь главное, найти кварианцев раньше, чем они успеют найти себе приключения. Могу себя похвалить. Кварианцев мы нашли очень даже вовремя. То есть, успели вмешаться прежде, чем охранные роботы превратили их в перемолотый фарш. Но теперь один из них, нервно озираясь, вопил, тыча в меня винтовкой, стой где стоишь, и это вместо благодарности, покачал я головой, рассматривая груду обломков, бывшую минуту назад тяжелым роботом, и мир меня впечатлили, сильно, это в игре они тупая, хоть и прочная, железяка, а вот в реале, я на секунду представил, что было бы, наткнись мы с Тейлором на такого во время побега со станции Лазарь. БРРР. Двухметровая хреновина с ну очень скорострельным пулеметом в одной конечности и гранатометом в другой, к тому же, не только бронированная, но и защищенная не слабым кинетическим щитом. Ах да, еще и весьма грамотно запрограммированная. К примеру, здесь, пока два робота прижимали кварианцев пулеметным огнем, не давая высунуться, третий расстреливал их укрытие из гранатомета. В общем, опоздаем мы на пару часов и нам осталось бы только торжественно похоронить останки горе спасателей. Хотя вот этого спасателя, который изображает передо мной боевой танец «всех убью, один останусь», я, кажется, сейчас все же похороню. Проза, убери оружие. Подбежавшая кварианка схватила идиота за руку, заставляя опустить винтовку. Упс, а вот и Тали, собственной персоной. По крайней мере, голос ну очень похож. Тали, Тализера, я поднял визор, открывая лицо, и махнул церберовцам. Опустить оружие, Шепард. Ты, неверяще уставилась на меня кварианка. Ты жива, это долгая история, вздохнул я, с любопытством рассматривая лицо девушки за стеклом шлема. В игре-то Бевари, мать их Йети, поленились и всем кварианцам сделали непрозрачные светофильтры шлемов, а тут, вполне человеческая мордашка, молодая и очень даже симпатичная. Ну, если не обращать внимания на серо-фиолетовый оттенок кожи и чуть светящиеся глаза без зрачков, можно понять талифанов. Бош тет, я не собираюсь выслушивать сказки Цербера, да что они вообще здесь делают? Прозза снова принялся размахивать винтовкой. «Мы как раз в своем праве, мы расследуем нападение на колонии людей», — холодно заметила стоявшая за моим плечом Лаусон. «А вот что здесь делают кварианцы, Цербер неофициальная организация, чтобы что-то расследовать. Вот ведь свинья неблагодарная, ему шкуру спасли, а он тут пальцы гнет. Тали, объясни этому Варену Плюшевому, что с ним будет, если он не заткнется», — процедил я. «Или же, Шепард, пожалуйста, дай я сама ему все объясню», — перебила кварианка, умоляюще глядя на меня. «Блин, никогда не умел отказывать красивым девушкам». Сложив руки на груди, я отошел в сторону, предоставив Тали втолковывать буйному, насколько он неправ, качая права перед великой мной. Особенно в тот момент, когда за спиной великой десяток бойцов с тяжелым вооружением и два биотика, а их всего семеро, причем, трое серьезно ранены. Ладно, надеюсь, у Тали получится его угомонить. Стрельба мне тут совсем не нужна. Отвернувшись, я принялся с интересом разглядывать других кварианцев, все же первые встреченные мной инопланетяне. Но в итоге, как-то даже разочаровался, ничего особенного, люди и люди. Разве что у скафандров непривычный человеческому взгляду дизайн. Однако, если подумать, очень даже этот дизайн правильный, особенно у женщин. Мой взгляд невольно зацепился за и заднюю часть костюма одной из представительниц народа, наклонившейся над раненым. Где нужно, облегает, что надо, подчеркивает. Грамотно сделано. Эх, где мои? А, блин, все, не будем о грустном. Что там у Тали? Ага, кажется, вразумила соплеменника. Тот пыхтит, ворчит, но винтовку убрал. Тали, так все же, что вы тут делаете? Вернулся я к разговору. Мы ищем одного из наших, Витера, вздохнула кварианка. Он совершал паломничество и... Договорить ей не дала подозрительно сощурившаяся Лаусон, перебив. Тут пропало все население, почему вы решили, что ваш Витер еще здесь? Мы заметили его, когда приземлялись. Заметили, тогда почему сразу не забрали? Когда Витер увидел, что мы садимся, он спрятался от нас в складском районе. А с чего он начал от вас прятаться? Удивленно поинтересовался я. Тали замялась. Ну, он всегда был такой нервный. И, кажется, был ранен. Она хочет сказать, что, если у Витера поврежден скафандр, он мог получить заражение, вмешалась кварианка, которая возилась с ранеными. То есть, парень был просто в бреду. Ни хрена ж себе. Если этот умелец в бреду сумел взломать систему безопасности и перепрограммировать роботов, то на что же он способен в здравом рассудке? Впрочем, это ладно, мне сейчас другое интересно. Тали, пара вопросов. Во-первых, с каких это пор за паломником, попавшим в беду, флот немедленно высылает спасательную команду? Во-вторых, что ты здесь делаешь? Устроилась в спасатели? Извини, Шепард, я... Кварианка замялась, я не могу сказать. Ты мне не доверяешь? Прищурился я. Не тебе, Церберу. Тали многозначительно посмотрела на Тейлора. Почему? Цербер пытался проникнуть на мигрирующий флот, хотел взорвать один из наших кораблей. Снова влез Прозза, обличающе тыча в Миранду. Я бы не стала трактовать все именно так, меланхолично заметила Лаусон. Там не было ничего личного.